Глава 5. Трансформация. Выстрел. Площадь замерла в немом изумлении, смотря на помост, где стоял батюшка Евдоким. Пуля повисла прямо в воздухе, в паре сантиметров от груди проповедника. «Это как это?» – прошептал кто-то в толпе. Люди зашептались. По площади пошел ропот, и только Евдоким открыл рот, чтобы возвестить о милости Божией, как рядом с ним появилась старая женщина, одетая в наряд по давнему славянскому обычаю. Свободное белое платье из льна с вышивкой красной нитью. На голове платок, украшенный хорошо известным всем медиумом страны символом родовик. Платок был повязан так, что открывал уши и тонкую шею. Даже несмотря на возраст, было видно, что женщина очень красива, той истинной женской красотой и притягательностью, которой не нужны украшения и уж тем более пошлый макияж. Но больше всего в незнакомке выделялись глаза. Как два бездонных колодца, они засасывали в себя любого, рискнувшего посмотреть в них, и уже не отпускали. Мало кто из присутствующих успел заметить, что правая рука женщины находится на уровне груди и аккуратно держит двумя пальцами пойманную пулю. «Фига себе, а я ее знаю!» — воскликнул молодой парень, что стоял возле помоста. «Откуда? Кто она?» — зашептались рядом в толпе. «Да это одна из богинь в новой игре, что сегодня должна выйти. Вроде ее Макош зовут», — поделился тот с соседями. Но обсудить появление языческой богини из игры люди не успели, потому что означенная богиня посмотрела вдруг в сторону стоящих кучкой священников. И даже несмотря на то, что ее и тех разделяло приличное расстояние, все сразу поняли, куда направлен ее взор, и тоже стали оглядываться. «У него пистолет! Он пистолет прячет!» Один из помощников архиепископа испуганно попытался спрятаться за спинами своих коллег, но те сами вытолкнули его вперед, опасаясь быть растерзанными толпой или, того хуже, попасть под гнев появившейся богини. А Макош щелчком пальцев отправила пойманную пулю обратно, к хозяину. Выстреливший священник поймал ее ртом, поперхнулся, а затем схватился за горло, пуля застряла в трахее, и он стал задыхаться. Под ошарашенными взглядами людей он засипел, посинел и упал на колени, протягивая просительно одну руку к Макоши. Второй неудавшийся убийца держался за горло. А богиня равнодушно смотрела на его страдания до самого конца. Люди этого не увидели, но даже после смерти дух священника не ушел к душе мира, а был развеян силой Макоши. Да, пока что люди об этом не знали, но обязательно узнают. И будут бояться перейти дорогу в старейший из славянского пантеона. Когда с убийцей и неудачником было покончено, она величественно обернулась к Евдокиму. «Продолжай». Тот прокашлялся, важно кивнул и вышел чуть вперед из-за спины Макоши. «Братья и сестры», — начал батюшка Евдоким, — «как я и говорил, время пришло. Сегодня он снова не зайдет до создания своих. Восславим же его! Слава Господу Богу нашему! Слава!» — раздался нестройный хор голосов. «Слава Господу Богу нашему!» — повторил Евдоким, повысив голос. «Слава!» — уже больше голосов повторило за ним. «Слава Господу Богу нашему!» — пронесся мощный, набравший силу голос Евдокима над толпой. «Слава!» — вторили ему. Макош в это время отчетливо видела суть Евдокима и ту незримую для обычных людей и даже духов печать, что связывала священника со спящим безымянным, передающаяся только по прямой линии от первожреца, что и создал нейтрального бога. Так же, как печать, богиня видела и веру людей, что собрались на площади. Окутав ее своей волей, пусть сама Макоши не могла эту веру использовать, ведь предназначалась она не ей, но вот направить в нужное место, а конкретно в печать в душе Евдокима, у нее получилось легко. Что тут же почувствовал и сам батюшка, замерев буквально на секунду, а дальше он сделал ровно то, о чем ему и до этого рассказывал Родин, впервые открывший священнику его истинное предназначение. Мысленно, потянувшись к своему сердцу, Евдоким почувствовал, как перед его сознанием разворачивается картина спящего, бесполого и безликого существа. Оно было огромно, настолько, что Евдоким ощущал себя рядом с ним песчинкой. Даже охватить разумом всю суть безымянного у него не получалось, но это было и не нужно. Требовалось иное. Пустить тот поток энергии и веры, что втекал в него от людей на площади, точно в то место, где у безымянного была голова. И вместе с этим потоком транслировать вполне конкретную мысль. Проснуться, прийти и дать частичку себя всем людям. «Проснись», — прошептал Евдоким, помогая своему разуму сосредоточиться. Но для людей на площади его шепот был будто голосом в их голове, и каждый из находящихся перед помостом людей повторил это слово. Безымянно чуть шевельнулся, что тут же отозвалось незримой волной энергии, прошедшей по всему миру. Евдоким тут же почувствовал это движение спящего бога особенно отчетливо и уже громче позвал бога, добавив в свои слова уверенности и намерения. «Проснись!» Почувствовав приказ того, на ком стоит печать, безымянный шевельнулся уже более явно. От этого его движения по миру прошла новая волна энергии, что почувствовало каждое живое существо. Для них это было как дуновение ветра, что пронзает тебя насквозь. «Проснись!» Уже не сомневаясь в себе и своем желании, приказал Евдоким. Безымянный зашевелился более явственно, скидывая оковы тысячелетнего сна, и мир тут же почувствовал это. Пара вулканов, что до этого были в пограничном состоянии, тоже проснулись, выбросив в небо тонны пепла и газов. Над Тихим и Атлантическим океаном завихрились ветра, преобразуясь в торнадо. Тектонические плиты сдвинулись на миллиметр, породив мощнейшие землетрясения по всему миру. На их стыке образовались области слабого пространства, где потусторонний мир соприкоснулся с материальным. Это создало гейзеры из нейтральной энергии, выбрасываемые бесконтрольно в пространство. «Проснись!» Голос Евдокима уже гремел, а просыпающийся безымянный подкрепил его и разнес по всему миру, из чего Евдокима в этот момент услышал каждый человек на планете. Окончательно скинув оковы сна, безымянный взглянул на того, кто звал его. Через Евдокима прошел мощный поток нейтральной энергии, уничтожив его тело и преобразовав душу сразу до уровня обычных богов. Печать, доставшаяся батюшке по наследству, не была столь совершенной, что у создателя безымянного и не смогла уберечь тело теперь уже бывшего священника. Евдокима переполняла сила, а безымянный одним своим присутствием давил на сознание. Мысли батюшки спутались. Его охватила сначала эйфория, затем пришла тяжесть, а после безмятежность. Не хотелось ничего, все былые страхи испарились, желания стали казаться несущественными. Евдокима стал растворять поток нейтральной энергии, лишая его собственной воли. Еще бы чуть-чуть, и он бы полностью растворился в силе безымянного, отчего тот через какое-то время снова впал бы в спячку, но тут на помощь ему пришла Макош. «Вспомни, ты должен позвать его», — возникла в голове Евдокима чужая мысль. Она заставляла его что-то делать, но делать ничего не хотелось. «Вспомни». Снова этот голос, он раздражал. Евдоким попытался отмахнуться от него, но голос не исчезал. Более того, тревожил сознание еще сильнее, требуя. В итоге Евдоким сдался и позволил этому голосу влиться в свой разум и повторить то, что от него требовали. «Приди!» — прошептал, прогромыхал его голос на весь мир. Безымянный послушно двинулся из глубин духовного мира ввысь к миру материальному, Это породило еще более сильные потрясения вышедших из равновесия природных стихий, спровоцировав огромные цунами, более разрушительные землетрясения и более сильное истончение грани между потусторонним и материальным миром. Безымянный не только пошел на зов, но и усилил поток энергии в Евдокима, отчего голос Макоша стал слабее, не в силах пробиться сквозь поток силы, набравшего за тысячелетия энергии от верующих нейтрального бога. И тогда богиня использовала давно подготовленный механизм обуздания безымянного. Созданная ее потоками игра была официально запущена, а всем людям на мобильный телефон пришло СМС. «Бог дарует вам частичку своей силы. Хотите ли вы принять ее?» Благодаря этому миллиарды людей сделали то, что были не в силах осуществить. Ни Евдоким, ни Макыш сформировали мысль приказания для безымянного, что вошла в него через связь от верующих на площади с единственным жрецом-ключом – Евдокимом. И тот принял ее к исполнению. Один удар. Всего один удар плетью, и мое тело охватило боль. Активацию я выполнить банально не успел, и сейчас чувствовал, как с меня словно живьем снимают кожу. И еще секунда. Боль прекращается, даря спасительное забытье. Сколько прошло времени, когда я пришел в себя, не знаю. Да и очнулся я не по своей воле. Тело словно омыло прохладной волной. И вот я открываю глаза и вижу сразу троих человек. Уже знакомый мне старик, правда, без своей плети, сидит на коленях и упирается руками в бетонный пол, не в силах поднять голову. Напротив него ко мне спиной стоит мощный дед. Русые волосы с проседью свисают до лопаток. Воля Бога волнами исходит от него, отчего пространство слегка дрожит, как горячий воздух. Именно он придавил голой мощью темного бога, что чуть не убил меня окончательно. Справа от меня находился еще один старик. Волосы тоже русые, но заметно темнее, да и седины больше, правда, не сплошняком, так что определить изначально их цвет вполне реально. Лицо хищно заостренно и направлено на темного бога, но при этом хоть в старике и чувствуется что-то от хищника, но скорее на хорька смахивает. Мелкий грызун, который, однако, может быть очень опасен и хитер. А когда я активировал энергетическое зрение и взглянул на него, то чуть не ослеп. От тьмы, которой он сиял, даже и не представлял, как тьма может сиять до этого момента. Но при этом Бог, что спас меня и, очевидно, восстановил, не боялся стоять к этому плутоватому старику спиной. «И предал нас, плеть!» — тяжело обронил мощный светлый Бог. «И будешь за это казнен». «Все равно мне ничего не светило здесь!» — прохрипел тот, не в состоянии поднять головы. «Давай, добивай уже рот!» «Приговор вынесен, и не тебе решать, когда он будет приведен в исполнение», — громыхнул рот. Правда, и рассусоливать больше не стал. Подойдя вплотную к плети, старикан положил ему на плечо свою ладонь и легонько надавил. Ударная волна от столкновения двух противоположных стихий в их самом концентрированном виде откинула меня к бетонной стене, и если бы не пропитка тех божественной волей плети, я бы сейчас оказался где-то далеко-далеко, как бы не в толще земли и камня. Но плеть был еще жив, хоть сейчас это его состояние быстро изменится, так что меня просто приложило о стену, по которой я позорно стек лужицей на пол. Плеть не издавал ни звука, корчась от прикосновения рода. От двух богов шел ровный поток нейтральной энергии, что заполнил всю подвальную комнату и не давал мне встать. Но даже так волну чего-то незримого почувствовали все находящегося при казни предателя. «Ха, похоже, Макош уже начала», — впервые заговорил Харек. Голос у него оказался не противным, как я думал, а вполне себе приятным и даже обволакивающим. После первой волны по нам прошлась вторая, гораздо более сильнее. Мне даже показалось, что здание немного тряхнуло. Рода это не остановило. Наоборот, светлый бог лишь усилил напор, приложив вторую ладонь к развоплощаемому темному богу. Затем мир содрогнулся. Здание уже натурально затрясло. Волны нейтральной энергии проходили сквозь нас. Им даже не мешала воля сразу трех богов, что была в подвале. Я не понимал, что происходит, но по спокойному виду рода и второго темного бога понял, что они в курсе событий и их все устраивает. Внезапно мой айфон пиликнул входящей смс-кой, привлекая внимание. С трудом достав его из кармана брюк, я посмотрел на номер абонента и удивился. Номер не отображался. Еще больше я удивился, когда открыл и прочитал сообщение. «Бог дарует вам частичку своей силы. Хотите ли вы принять ее?» Что за бог не подписано, словно я и сам должен знать об этом. Стоит ли соглашаться? СМС явно не шутник отправил. Да и возможности у гипотетического шутника должны быть немалые, чтобы достучаться до меня. Да мне даже спам после смерти не приходил. Рассуждать не было времени. Сообщение замигало, словно готовясь в любой момент исчезнуть, и я отправил в ответ всего одно слово. «Да». Сообщение исчезло, словно его и не было, зато я почувствовал, как проходящая сквозь меня нейтральная энергия отщипнула от себя кусочек, и он тут же встроился в мою суть, меняя меня. А через пару секунд я с новым удивлением увидел перед глазами строчки, как в какой-нибудь RPG-игре. Олег Нурин. Класс. Дух-защитник. Уровень развития. Ходок. Умение... Дальше шло перечисление моих глифов. Что интересно, символов других богов в их числе не было. До следующей эволюции осталось уничтожить 27 противников. На этом фоне окончательное развоплощение плети прошло мимо меня, а когда я смог отвлечься на окружающее, боги уже исчезли, оставив меня одного в незнакомом подвале. «Вот это я попал», — прошептал я ошарашенно. «Что это было?» И чего же ждать дальше? Мир лихорадило. Где-то, кому не повезло больше всего, люди боролись за свою жизнь, противостоя стихии, пытались пережить обрушившиеся на побережье цунами или выбирались из-под завалов от прокатившихся по планете череде мощных землетрясений. Где-то уже начали самозабвенно резать друг друга для кача. Кто-то искал просто тихое место, чтобы сесть и осмыслить свалившиеся на его голову возможности. Силовые структуры тоже оказались в растерянности, ведь их составляют такие же люди, как и рядовые граждане. Хоть у силовиков и есть подготовка, как действовать в нестандартной ситуации, но вот такой ситуации не отрабатывал никто. И что делать с появившимися строчками перед глазами? Кому помогать в первую очередь? Тем, кто находится рядом и просит о помощи? Или мчаться к своим, родным? Примерно то же самое было и в армейских частях, составленных из солдат-срочников. Растерянность, непонимание происходящего, страх за себя и близких. На этом фоне изменение учений НАТО и их вторжение в Калининград прошло почти незаметно. Правда, и самим войскам Альянса пришлось несладко. Два флота, державшихся в открытом море в ожидании часа Х, потопила стихия. Отчего вторжение вышло половинчатым, только с суши без поддержки с моря. Да и с воздуха поддержать войска не получилось. В небе творилось черт знает что. Тучи то резко сгущались и разражались сухой грозой, то шквалы ветра устраивали воздушные воронки, изредка спускаясь к земле своими хоботками торнадо. В этой ситуации поднимать самолеты в воздух, обречь их на верную смерть. Но по той же причине и обороняющиеся оказались лишены возможности задействовать авиацию. В итоге сражение разгорелось на земле и длилось около 5 часов, после чего наступательный порыв Альянса на некоторое время спал, ведь весь продуманный план атаки рухнул, так и не начавшись, а защищающиеся на подготовленных позициях, да еще ждущие нападения войска России, сумели доказать свою стойкость, как в былые времена. Но все же, на фоне глобального получения частички безымянного жителями Земли, это не возымело прошлого значения. Весь мир резко охватил хаос, и перед каждым человеком встал вопрос, что делать дальше.